Так, секунду, любезный, но Роук не мучает голод. Ну, после хот-догов точно. А я и не говорю, что она демон, но вот, ее воздействие на живой организм похоже. Скажи, Роук, когда ты коснулась Бжубили, ты же получила ее силы. Ненадолго. Но да, я сожгла одеяло. И правда похоже, твой организм получил энергию от нее и пустил ее на преобразование уже себя самого, адаптировал под тебя, но, видимо, временно. И это работает не только на мутантов, не только, с обычными людьми просто не видно результата. Тут проблема в другом, ты скорее всего адаптируешь также и мозг. А в чем проблема? Был тут же мне задан вопрос ее подругой. Надо проверить, кто готов стать подопытным и полежать без сил. Улыбаемся. Девушки сглатывают, кандидатов-то немного. У тебя страшная улыбка, парень. Но ради подруги я готова. Даже доброволец есть. Ну, приступим к эксперименту. 5 секунд. От тебя, Роук, потребуется воспроизвести мелкий фейерверк и не спалить гостиную. Эй, ладно. А может не надо? Надо, сеструх, надо. Надо же, хе. Забавная азиатка. Ну мне любопытно. А так можете не делать. Я просто не смогу рассказать больше. Сделаем это, подруга. Хочешь, я тебя поцелую? Никогда меня не целовали до беспамятства. А это будет любопытно. Я положил руки на голову Роук, и мелкие жгутики нярлы проникли в нее, тихо борясь с ее силой, агрессивненько. Если бы не укрепление ритуалами, она бы меня уже высушила. Мда, почти пожиратель. Петра считаешь до 5 и разрываешь их контакт, только кожи не коснись. Поняла, начали. Девушки соприкоснулись руками, по рукам Бжубили сразу начали вздувать вены. Ее силы покидали ее, вместе с жизнью, что как раз и плохо. А вот в Роук происходили крайне интересные изменения. Ее организм преображался, создавая за счет жизни новую ветку ее мутаций, становясь подобием Бжубили, но как бы сохраняя оригинал. Это коснулось и мозга. А то как еще она могла бы сразу применить силу подруги? Хватит, Бжубили уже лежала без сознания. Роук трясла головой. Интересно, воспоминания же тоже должны передаваться в частичной форме. Много ей сейчас прилетело или мало? Опрос показал, что немного, но прилетело. А тест показал, что сил у нее минут на 25. Как долго ты могла пользоваться в прошлый раз ее силой? Минуты. Минут 5 максимум. Хм, ну закономерность понятна. Что-то не так? Да нет, все как я и предполагал, даже интереснее. Сейчас еще проверю один момент. А если подать жизни? Хм, поддерживает эффект, но не закрепляет. Да так точнее. А если добавить ей образец силы телепата, создаем копию клеток Эммы. Нет реакции. Так, а если ее и ауру скопировать? Упс, усыпляем. Что это было? Сказала Петра, смазывая кровь из носа. Необученный телепат. Я увлекся, прости, телепат. Да я решил посмотреть, что будет, если ей дать образчик, но без подкрепления организмом. А у меня из мутантов только телепат знакомый. Надо было твоей сущности дать. Мышцы ей бы не повредили, рыжей было интересно, но спрашивать большего не стало. Ты можешь ей помочь? Да, это ей сейчас было важнее, смотря что считать помощью. Силы я ее лишить не могу, это особенность ее тела и даже отчасти души, хотя тут не факт, не мой профиль, но с душой она немного взаимодействует. Я могу дать ей способности других, и даже наверное смогу их у нее закрепить, но они ей вряд ли помогут. Хотя, если это будет нечто, дающее ей энергию, то может и поможет, но, тут может получиться как раз тот демон, о котором я говорил. Ее сила прожорлива, надо думать, но тебя она не трогает, верно подмечено, я защищен, это часть моей сущности, привитая ритуалом, специально, чтобы меня не могли сожрать демоны, ну или как минимум подавились пытаясь, а защитить других, могу, вот только способ, специфичный и ограниченный, так в чем проблема, ей же и одного избранного хватит, ну ты понимаешь, замялась, я могу защитить только тех, с кем буду связан ближайшей вечностью. Своих жен Петра, вот ей еще одна маленькая тайна. Как-то легко мне с ней. Ау, краснеет. Вот тебе и ау. А много? Что, жен? Шепотом. 10 мой предел. КХМ, я буду стараться стать первой. А, Ути, моя лапочка. 2, обломал я немного малину. А эти глаза. Ну, не мог я не поиздеваться. Хе-хе, нярла уже прошла этот ритуал. А, страдай, рыжая. Так что да, скорее 9. Она немного подвисла и выдала. А где она, кстати? Ты еще не поняла? Чего? Хе-хе-хе. Она на мне, нярла отделилась и приняла свою обычную форму, а я остался в домашней футболке и шортах. Удобно. Я почти не надевал свой гардероб, только копировал. Я думал, ты уже догадалась. Видимо, за вчерашними событиями у тебя все внимание было в свидании. Ну прости, дуру, сказала она, таращась на Нярлу. Ты умная, просто временами глупая. Учись, кивнула, и тут у нее, видимо, в голове сложился пазл. Так, стоп, так жгуты это Нярла, и облик, угу, говорю же, умная рыжая. Понятно. Так вот почему ты такой тяжелый. Ну спасибо, шутливо возмутился я. Хе. Так, а в чем твоя сила? Решила дожать, пока я такой разговорчивый, ну мне не жалко. Я, маг, Петра. Это как в «Властелине колец», не знаю про что ты. Ну фильм. Я еще не смотрел ни одного фильма. Я знаю, как мы проведем сегодняшний вечер. А вот это уже интересно. У нас тут две тушки без сознания, заметил я очевидное. ФФ. Рядом посадим, ну или положим. Логично. И да, я маг, но моя специализация — работа с жизнью. В основном плоть, ну, а что уже скрывать. Но я учусь и другому, иллюзии, они же управление светом. Это как ты исчез у банка, угу. А что еще? Вот же любопытное. Ну, порталы, но тут есть нюанс. Ты же уже поняла, что я немного не из этого мира. Я не совсем дура. Мальчик с амнезией этого бы не сделал. Ну так вот, там законы были немного другие. Так-то я еще портальную магию знаю. Но вот как она будет работать, не хотелось бы открыть черную дыру посреди подвала. КХМ, она подавилась воздухом, видимо, представила перспективу. Вот я и не хочу проверять, без необходимости. Кстати, Ась, как тебе данная новость? Какая? Что я не из этого мира. Ну это многое объясняет. А как ты сюда попал? Ты же в теле Генриха, да? Или это клон, тело его, он чутко умер. Как и я, но в моем случае это было спланировано. Ты спланировал свою смерть. Вроде сижу, удивляю ее новостями, а она все так же живо на них реагирует и даже переваривает. За бессмертие для себя и будущих жены не такое сделаешь. Важно, покивал я и выдал самый главный свой козырь. Сидит, разинув рот. Я буду стараться. Как быстро она отмерла, и как четко обозначила свою позицию. Вот только не знаешь ты пока мелкая всех минусов вечности. Но скажу я другое. Я в тебе и не сомневаюсь, милая. Вновь покраснела, а еще через полминуты добила новым вопросом. Стоп, а сколько тебе? Ну, несложно было и об этом догадаться. Ты точно хочешь знать? Врачи же знают. Да, и... По местному календарю мне 211 лет. Каха-каха-каха, старпер. Я влюбилась в старпера. Схватилась она за голову. Ну извини, развел я руками, и улыбка появилась на моем лице. Добрая улыбка. Мне надо с этим свыкнуться. Страдая, тащит Джубили на диван, а я Роук перенесу. И спасибо, мелкая. А, я тебя услышал, мелкая. Черт, я и правда мелкая, ужас. Кстати, ты что-то говорила им про школу, перевела она тему. Я знаю некоторые о похожем мире. Похожем, ну добивать, так полностью, да, тем более, что она верит в мои слова. Ну если коротко, там живет Питер Паркер, по прозвищу Человек-паук, и там есть мутанты, и супергерои, и есть там школа для одаренных детей-мутантов, под предводительством лысого профессора Чарльза Ксавье. Сомневаюсь, что у вас тут это Чарльз, но думаю также Ксавье. Ты точно не сумасшедший? Погорячился с выводами, есть немного, но пока эти истории более или менее совпадают. Истории, мне их брат рассказывал. У тебя есть брат? Есть. И какой он? Кобель, что ни одну юбку не пропустит, но он страшный разумный. Что? Мне страшно представить того, кого даже ты считаешь страшным. Того, кто смог поставить на колени архидемона и жениться на ней, причем она это сделала добровольно. Как вспомню, так мороз по коже бегает. Мало что поняла. Прости, радуйся этому. И пока они спят, помоги поискать эту школу. Интернет нам в помощь. Школу мы нашли, но вот на звонок нам не ответили, видимо, выходной. И да, тут это Шарлин Ксавье, и да, она оказалась лысой. Петра на это только хмыкнула. Мда, девушки пришли в себя через пару часов, я как раз стоял за плитой, а Петра мне рассказывала очередной курс, но уже по физике. Это было так же неприятно, как и в прошлый раз. Прокомментировала свое состояние Джубили. А что было в конце? Я слышала всякое, добавила уже Роук. Виноват, увлекся. И каков вердикт, док? Есть шансы на спасение от девственности, Роук? Есть, но в будущем не рекомендую ей использовать свои силы на человеке дольше 20 секунд. Если она, конечно, хочет остаться в здравом рассудке и не убить. В здравом рассудке? Правильно, боишься, недодемон. Как по-твоему ты получаешь возможность контролировать чужие способности? Не знаю. Бесконтрольно ты почувствовала в конце, она поморщилась. А я продолжил. Смысл в том, что помимо мутаций ты копируешь еще и часть сознания, как я и говорил, с мозгом не все так просто. Плюсы в том, что высушив досуха разумного ты скопируешь его силу, минусы, заполучишь часть разумного, как шизофрению. Так себе плюсы и еще хуже минус, заметила Джубили. Какие есть, пожал я плечами. А так, каждая секунда, это порядка 5 минут копирования способностей, и я полагаю они будут складываться. Так что ты, в перспективе самое сильное существо этого мира, и самое сумасшедшее, закончила она уже сама, делает правильные выводы. Не без этого, вынужден признать, про то, что я могу закрепить эффект, ей лучше не говорить, но есть нюансы. К примеру, если ты скопируешь телепата, сможешь, наверное, избавиться от минуса, их сила подразумевает контроль собственного рассудка. Осталось найти и высушить телепата и можно захватывать мир Бухахаха. Тут же подхватила идею Джубили. Так себе затея, недовольно посмотрела на нее Роук. «Эф-эф, скучная ты, мне бы до людей прикасаться», был тихий шепот подопытный. «Тут могу посоветовать вот что, силы бывают разные, если найдешь ту, что хотя бы блокирует поглощение или замедляет, то, возможно, я смогу помочь без пагубных последствий в виде шизофрении и смерти. Так что дерзай. И где мне найти столько мутантов? Мы немного скрываемся. В школе. В школе? Уже забыли, что я им про школу сказал? Есть школа для мутантов. Мы, правда, еще не смогли с ними связаться, но это дело времени. Там, в частности, учат контролировать свои силы. Ну, по крайней мере, должны этому учить. Ты не знаешь, у меня не то, чтобы много информации о ней. Мне она до сегодня была не сильно интересна, мне и своей школы сейчас за глаза. Это точно, нам своей школы как бы хватает, влезла Петра. Главная страдалица по данной части, меня же еще учит. Так вы что, тоже в школе? Удивилась азиатка. Мы в выпускном классе, гордо заявила рыжая. А так мы почти ровесники. А я думала ты старше, Генрих обрадовалась Джубили. Чему, он такой, мой, великий и ужасный, аж грудь выпятила. «Да-да, я не претендую», — рыжая отмахнулась от нее ли, «мне вот эту бы пристроить, а я как-нибудь и так найду, наверное». Последняя часть была сказана шепотом. «Врачей сегодня мы не ждали, все же выходной и у них быть должен». Так что вечер прошел спокойно, и меня после как поблагодарили за вкусный ужин усадили между Петрой и смущающейся Роук, на которую рыжая даже не шипела, и устроили знакомство с Властелином колец. Было познавательно, мда. Брат рассказывал историю про Хоббита, а это оказалось ее продолжение, и недавно анонсировали как раз историю Хоббита. Любопытно. После второго фильма было уже поздно и Петра собралась уходить. На крыльце я притянул девушку к себе в объятия и поцеловал, нежно, насколько умел. О, рыжая сорвала куш, послышалось сзади, на что Петра требовательно впилась в мои губы уже по своей инициативе. Так и целовались пару минут, а когда оторвалась и посмотрела через мое плечо, победно заявила: «Завидуйте молча, если бы не красное как помидор лицо, было бы может даже грозно», и убежала, улыбаясь и прикасаясь к губам пальцами. Она хотела и получила хороший конец приятного дня. Эх, а завтра в школу. Девушек пришлось укладывать в разных спальнях, причем Джубили пыталась запихнуть Роук в мою комнату. Я понимаю мотивы, но наблюдать за краснеющей пожирательницей было забавно. Мда, у брата архидемон Суккуб, у меня пожиратель БРРР. И я уверен, что слышал смех младшей на периферии чувств. Она всегда рядом. Глава 13. Я слышу, как дрожит земля под стальными сапогами его армии. Я вижу, как горит земля позади них. Он идет, он совсем рядом. Имя ему война. Говорят, понедельник день тяжелый. Наверное, не врут. Ночь была интересна на одно событие. Ко мне в комнату пришла Роук. Она стояла и смотрела, явно хотела дотронуться до меня, но боялась. Ее стремление понятно. Она рассказала, что ее силы впервые проснулись полгода назад. Тот самый неудачный поцелуй, из тех пор к кому-либо она могла прикоснуться только через перчатки. И вот он я, трогай не хочу. Мне ее даже жаль. Не думал, что еще могу испытывать это чувство к кому-то старше 13. Если смотреть с точки зрения голых фактов, то она потенциально самый опасный ныне живущий, без голода пожирателя, и если нормализовать последствия на разум, расчетливо, да, но я не собираюсь скрывать, в чем мой интерес, если она захочет продолжения. Утром же был завтрак, который я приготовил на троих и ушел в школу. Девушки все еще спали. Оставив две порции и записку о том, когда вернусь, я отправился на автобус, где меня уже ждала Петра. Она прям сияла. Быстрый поцелуй и поездка в школу. После насыщенных на события дней, школа была приятным, стабильным и скучным местом. Даже постоянные попытки стать частью нашей компании других представительниц сильного пола данного мира, казались забавным. Из интересного было только то, что Флэш и Лиз пытались мириться с Паркер. Пока безуспешно, но на диалог уже пытались пойти, получалось у них, так себе. После школы Паркер отправилась на патруль, а я домой, где обнаружилась только Роук. Джубили ушла выступать. «Если не выйдет со школой, то жить как-то надо», сообщила она мне после обмена приветствиями, али прагматично. «А ты решила не идти на промысел? Я плохая преступница. Если бы не Ли, я бы, наверное, уже умерла на улице». Откровенно, как есть, горькая улыбка. «Почему ты на это улыбаешься? Упс, извини». Забавно такое слушать от столь опасного существа. Девушка явно смутилась. «Пойдем, поможешь испечь пирог. Ко мне вечером придет Петра и врачи, с ними будет ребенок». «Врачи? Я на реабилитации. После больницы, со мной работает лечащий врач и психотерапевт». «А зачем психотерапевт?» Вопросы она задавала с опаской, будто боится меня спугнуть, но интерес сильнее. «У меня диагноз ретроградная амнезия», спокойно пояснил я. «Ты не похож на человека с амнезией. Есть такое дело, но диагноз в моей медкарте говорит об обратном. Тут тайна, да, умна, это хорошо, да. Прости, что лезу не в свое дело, угу». Точно боится спугнуть. Любопытство полезно. Оно помогает находить новое. Не будь его, я бы просто отпустил твою руку вчера в парке. Не хочу из-за любопытства оказаться на улице. Честное, не окажешься. За тебя попросила Петра, а я привык свое слово держать. Я помогу. Спасибо, робкая полуулыбка. Поблагодари ее, ей будет приятно. Учту. Первыми пришли врачи с мелким ураганом по имени Лиза. Она цвела и пахла. Маленький комок позитива. Новая подружка дядя Генри. Непосредственность ребенка. Как мило. Скорее пациентка, как и ты, Лиза. Ао, у вас тоже больное сердце? Роук смутилась, а затем задумалась, видимо поняв смысл фразы. Угу, вон как теперь с интересом рассматривает ребенка. Нет, у нее более сложный случай, но не опасный для ее здоровья в целом. Я Анна-Мария, можешь звать меня Роук, представилась девушка мелкой. Да тетя Роук, а где Нярла? Нярла вышла из-за угла и обняла малышку за плечи. Роук удивилась, но промолчала. «Няр, я соскучилась. У меня столько новостей». Обрадовалось чудо. «Идите, мы пока поговорим с Розой и Кэтрин». Ребенок ушел дальше мучить монстров. Бедные монстры. Начало диалог Роза. «После представления их моей новой знакомой. С вами все в порядке, мистер Рихтер? Да проблемы были у моих новых знакомых. Кстати, после сегодня формально наш договор будет исполнен». «Да, да, последняя процедура, дальше мое вмешательство будет не нужно». «Это радует, Кэтрин, явно рада за сестру. Я смогу оформить вашу окончательную выписку уже на этой неделе». «Спасибо, Роуз. Со мной сложнее, мне предписано еще минимум месяц с тобой работать. Не вижу в этом проблемы». «Мистер Рихтер», врач замялась, посмотрела на Роук и после моего кивка продолжила. «То, что я что-то умею, она уже узнала. Пусть думает, что я лекарь. Вы рассматривали использование ваших талантов для заработка, к примеру, инкогнито?» «Да, если вы согласитесь, я могу найти для вас пациентов с проблемами наподобие Лиз. Дети, в частности, при соблюдении инкогнито, я соглашусь». Врач выдохнула. Кэтрин только на это хмыкнула. Роук притворялась, что ее тут нет. «Тогда я свяжусь с вами, как только появятся клиенты. О ценах мы поговорим отдельно». «Хорошо, угощайтесь пирогом. Я пока посмотрю Лизу». Вечер прошел спокойно, стандартная беседа и удивление Лизы, что Роук в перчатках. Женщины про это дипломатично промолчали, а я сказал, что это связано с ее проблемой, больше по этому поводу вопросов не было. Меня беспокоило другое: если отсутствие Джубили я еще мог понять, то вот отсутствие Петры вызывало опасения. Когда врачи ушли, я попытался дозвониться до Петры. Телефон молчал. Телефон Джубили тоже. Роук заволновалась, видимо, Ли тоже редко пропадает. «Подождем». Вышла дозвониться до школы к Сове, где мне сообщил молодой девичий голос, что старшие преподаватели сегодня не могут проконсультировать. «Ну, мы терпеливы. Подождем и тут, что задержало Паркер стало понятно из новостей. Какой-то хохочущий псих летал по городу на неком глайдере и взрывал все налево и направо, если верить диктору. А паучиха ему портила всю малину хаоса и разрушений. Так что пришла она к нам поздним вечером. Ну как пришла, ввалилась. Мда. О проблеме, как скрыть данный факт от телепатов в будущей школе Роук, придется задуматься более предметно. Одно дело, знать нечто неопределенное, и совсем другое, ввалившаяся паучиха вся в крови. Прости, милый, я немного подставилась. Судя по количеству дырок, не немного. Выпарю, но потом. Да, я согласна. Даже попыталась улыбнуться. Роук стояла белая как мел. Ну да, вид и правда не очень. Костюм порван, она вся в крови, местами видны кости, но вот опасности для жизни нет. Крови много, но большая часть не ее. Органы пострадали, трещины в костях, сломано два ребра, и несколько осколков застряло в мышцах, но абсолютно ничего смертельного для ее организма. Роук, принеси, пожалуйста, воды с моющим средством и клеенку из гаража, не хочу потом убираться. Да-да, я сейчас, так плохо выгляжу, опасности для жизни нет, заверил я рыжую. Нярла обтекла меня, и жгуты направились к ранам. Сшить повреждения, убрать воспаление. Вернулась Роук и тихо ойкнула. Расстели на диване, молодец. Так сращиваем кости, убираем из сосудов лишнее, убрать мертвые, заменить псевдоплотью. Все. Полчаса времени, и уже почти как новенькая. Ты чудо, милый. Слабость, да, но это нормально. Не заговаривай зубы, надо будет сшить тебе новый костюм. Колония уже заготавливает материал. Но вот выпарю, точно. Да, я сглупила. Она начала бить по прохожим, когда заметила, что я их защищаю. Проклятие. Из-за меня пострадало еще больше. Я не справилась. Рассказала она кратко историю, и явно корит себя. Ничего, все придет с опытом. Мне бы твой опыт. Не рекомендовал бы. Все было так плохо, о себе бы сейчас думала, а не пыталась узнать еще обо мне. Война хороший, но жестокий учитель. Прости, тебе ни за что извиняться. Роук, чуть не забыл про нее. И у нас есть еще одна проблема. Да, Джубили может что-то быть нужно на западе от города, в 20 километрах. Нет, печально. Значит, придется проверить, что она там забыла. Эту накормить, попытается убежать, разрешаю приложить ее способностями, а затем закинуть в подвал до моего возвращения. А я пойду посмотрю, что наша говорливая знакомая забыла у черта на рогах. Поняла, умница. Что-то еще нужно. ХМ, и правда. Вот номера телефонов. Первый мой, второй на самый крайний случай, вида осады, скажешь, что от Генриха и что я буду должен, третий Розы, врача, ты ее видела, а мне надо прогуляться. Первым делом я принял облик Безликого, взял часть колонии и напрямик отправился к Даниэле. Ехать непонятно куда, лучше невидимым и с разведкой. Удивительно, но Мария, которая теперь стала Микогорго, надо узнать про поддельные документы, мне бы Нярли сделать, на всякий случай. Уже могла хоть и шатаясь, но ходить. За 2-то дня даже порывалась с нами, но осталось быть сиделкой у старика, у него все по плану, страдает в компании тазика, сортира и еды под сериалы и фильмы 80-х. Что случилось, господин? Поинтересовалась Даниэла, выезжая на дорогу. Ну, по городу полетал псих, и неплохо приложил паучиху, а также кто-то увез мою знакомую мутанта куда-то за город, вот едем посмотреть куда и зачем. Выдал я ей короткую сводку новостей. Паучиха в порядке? О, а она о ней и правда беспокоится. Удивительно, они же почти не знакомы. Фанатка? Да я уже подлатал ее. Надо придумать, как ее выпороть, чтобы побольнее было. И помочь по мелочи, дабы не подставлялась лишний раз. Ей, как и тебе, надо набить шишки, дабы ума прибавилось. Многое приходит с опытом. Да, господин, поморщилась та. Правильно делает, надеюсь, выводы тоже делает. Что планируем на месте? Вот уже и вопросы правильные задает. Разведку. Может, проникновение, а может, развернемся и уедем. Мало ли она на концерт поехала. Ну, если концерт интересный, то посмотрим. Да, господин, усмехнулась и прибавила газу. То, что это не молодежный концерт, стало понятно после знаков о запрете проезда. Нас они не остановили, но включить маскировку заставили. В конце пути нас ждала военная база. Что могла забыть Джубили на военной базе? Да ничего. Вывод, ее сюда привезли. Зачем? А вот тут есть варианты. Дроны, скрытые от глаз людей и камер, крайне полезные разведчики. Внутрь из-за опасности потери сигнала, мы не лезли. Внешний осмотр дал интересные результаты. Буквально через полчаса привезли новую партию заключенных, мутантов, их внешний вид прямо кричал об этом, рога у одного, выпуклые глаза и зеленая кожа у другого, намекали не двусмысленно, а то, что заключенные, так вряд ли работников передвигают в цепях, ошейниках и наручниках толщиной с руку, эти самые руки закрывающие. Также дроны показали, что мы тут не одни такие любопытные. Над базой летал еще один дрон, очень тихий, но наш летал рядом и заметил. Ко всему прочему в лесу нашлись еще люди. Нет, мутанты. ХМ. Скоро кажется штурм. Мои варианты? Проникнуть сейчас, проникнуть в штурм или после. Первый дает возможность проконтролировать безопасность Джубили. Что мне мешает даже банально постоять рядом и если что вмешаться. Второй дает прикрытие, но при штурме, кто знает, что будут делать с заключенными. Третий. А выживет ли она вообще? Так что да, первый. Как основной. Я пошел, рассказывай, если что заметишь. Как? Так, мои губы не двигались, а вот из ее уха меня прекрасно слышала. Просто говори, я услышу. Да-да, господин, она аж подобралась. Умница. Накинул иллюзию, уменьшил вес, даже мимикрировал под окружение. Все как у Кингпина, интересно. А у военных лучше или хуже? Экскурсия показала, что если лучше, то они это хорошо маскируют, турели и ловушек я не заметил. Охраны и вооружения не меньше, это да, но вот экзоскелетов, к примеру, нету. Джубили была где-то внизу. Вот искать вход в этот самый низ я и пошел. Нашел не быстро, но нашел, женщина в белом халате показала. За ней и прошел. Шли мы мимо неплохо укрепленного бункера в сопровождении пары солдат. ХМ, один из них крайне интересен. Чем? Да хотя бы тем, что он мутант, морф, или мимик. Одежда, кроме оружия, создана или точнее скопирована им. Видимо, не один я такой умный играю в проникновение. В конце маршрута меня ждали лаборатории. Изучают мутантов, видимо, от вида того, как над парочкой ставили опыты, мимика передернула, слабо, но я заметил. А вот персоналу было плевать, значит не первый день это видит. К пыткам разумных привыкаешь обычно к какому месяцу, первому, второму, вот у рогатого, отпиливают рога, вот у зеленокожего берут образцы кожи и языка. Он у него оказался длинный, к несчастью для него, оставил ученую и пошел дальше. Джубили была уже недалеко. Джубили Шинли, мутант, уличный фокусник. День начинался просто отлично. Мягкая кровать. Сколько у меня ее уже не было. Года два, да с 13, точно. Вкусный завтрак. Вот за такой завтрак я была точно готова расцеловать этого жуткого Генриха. Да, на поцелуй он точно заработал, от Роук ей нужнее. Хе-хе, но и я теперь не против. Он вроде любит помладше. Да, вон Петру от меня не отличить. Хоть та и оказалась его ровесницей, но о вкусах говорит, оставила Роук, пусть тоже насладится вновь домом, может там поселиться, а я буду той веселой подружкой, которую пускают переночевать. Все шло стандартно, выступление на улицах, встреча подружек, хвастанье пристройством подруги, без подробностей, и снова выступление, а потом идешь по улице, раз, и темнота, а дальше ты уже сидишь в ящике с ошейником на шее и наручниками, что полностью закрывают руки, не повыпускать фейерверки. А я то уже успела повоображать, как пойду в школу. Черт, опять все рухнуло, снова. Крики и протесты добавили к ошейнику кляп. Ну вот, теперь еще и не покричать, лучше бы осталось у Генриха. В подвал к цепям слазила или как он там говорил, колония разумных инсектов, разумный цветок, я бы с ними, ну не знаю, устроила что-нибудь, что не спалило бы дом. Хе, эх. Привезли на военную базу, ну все, точно труба, даже я знаю, что с военными шутки плохи, взяли кровь, заставили повыпускать фейерверки, а как еще назвать, когда тебя ошейник током бьет, и не покормили, обидно, а я хотела на обед домой вернуться, там в холодильнике был вкусный вчерашний ужин, Генрих хорошо готовит, эх, печалька, в камере было скучно и пусто, и как сходить в туалет, если у тебя пальцы в наручниках. Я же даже змейку расстегнуть не могу, а хочется, давно уже, штаны сделать, обойдутся, так низко я не упаду, пока, что-то изменилось, как еще назвать, то что тебе в ухо что-то залезло, а затем в ухе раздался голос, крайне знакомый голос, привет, как дела на зоне, клопы не кусают, решила, что в армии лучше кормит, что, кляп мешает, так ты терпи, так даже лучше, тихо, ну можешь помычать, порадуешь старину Генри, а то день сегодня так себе, одну побили, вторую похитили. Голос был Генриха, и этот гад издевался. «Я что, уже все, сошла с ума? Буду теперь в смирительной рубашке обитать в белой комнате с мягкими стенами», а он тем временем продолжил. «Теперь еще думать, как красивее наказать первую и что делать с тобой, а кто первая, Роук или Петра? Наверное, Петра, Роук слишком правильная, а это могла, да, точно могла. Ну если кратко, то кто-то тоже недоволен похищением мутантов, так что скоро тут будет жарко, ну или холодно, я их сил не знаю. Так, что у тебя там? Угу, наручники литые, кляп тоже простой, ошейник, блин, сейчас явно мода на ошейники, сложнее, но ничего проблемного, ну если он так говорит, кстати как, и если я не сошла с ума, так, слушай инструктаж, ко мне если обращаться здесь, то только по кодовому имени Безликий, поняла, кивни если поняла, я че дура, конечно поняла, киваем, мы таки болванчик, умница, так дальше, выходить будем как истинные ценители тишины, тихо и не отсвечивая, так что, даже если сможешь, без фейерверков, поняла, мы болванчик, умница, если что иди на юг, когда увидишь дрон вылезающий из ниоткуда, иди за ним, поняла, не совсем, но мы болванчик, умница, ну в целом ты все уловила, готовься, скоро свалим, всегда готова Кэп, ой, точно, так точно, Герр Безликий, Безликий, все началось снаружи, шум и толчки были слышны даже здесь на минус третьем этаже. «Господин, мутанты начали успешную атаку на базу, даже тут слышно, среди них есть кто-то с электромагнитными способностями, часть дронов уничтожена, слежу издалека, понятно, ну что же, приступим». Камера не была чем-то особенным, срезать дверь вибрирующим клинком было несложно, петли были с этой стороны, откуда клинок, из кости, крайне прочной кости, прочнее только у драконов и то за счет толщины и структуры, а тут тонкая, у инсектов приглядел. Как вибрирует, думаю, рассказывать не надо. И я не зря читаю физику, раньше бы клинок не вибрировал. Мне еще подбирать оптимальную частоту, но и сейчас уже очень даже. Джубили смотрит и не видит, но глаза прям горят. Ребенок, одним словом, встань и иди. Ну что ты там жмешься? В туалет что ли хочешь? Закивала, покраснела, помычала. КХМ, ну ладно, сейчас, хе, от меня уходит жгутик. К ней в штаны, его она само собой видит, мычит громче, кляп вещь полезная, вторая сторона жгутика уходит в стоящий здесь туалет, все, спускай клапан, штаны будут спасены, да не жмись ты, все продумано, послушала, расслабилась, радости неполные штаны, ибо от этого и спас, ну вот, а ты боялась, пошли давай, подошла, быстрое движение и ошейник с электронной начинкой падает на землю, хм, а это пока оставлю, чтобы не глупило. Знаю я вас, молодых и горячих. Жгутик обхватил за наручники и повел ее за мной. Шли под иллюзией, и я как мог гасил звуки. База переходила на осадное положение, все вооружались, закрывали все двери, занимали боевые точки. Спиной ко мне, идеально для нападения. Вот что мне мешает пройти мимо или подождать. Девчонка со мной, ее безопасность я обеспечу. Те две мелкие девочки в камерах дальше, или желание опробовать новые задумки, может монетку кинуть, орел, не пожалеешь. Был тихий шепот мне ответом, Джубили я не святой, я скорее наоборот, но по моему скромному мнению, людей, спокойно смотрящих на пытки разумных и похищающих детей, стоит убивать, дети это святое, и я это мнение сейчас буду демонстрировать, советую зажмуриться, но именно что советую, по моему скромному также мнению, на все некрасивое в мире, также стоит посмотреть, чтобы знать как, для чего и зачем жить, и я начал действовать, насколько легко убить человека, я считаю, что крайне легко, тонкая, острая нить вибрирующая на крайне большой частоте легко рассекает кожу и кости обычного человека, таких нитей сплетенных колонией, которые я мог спокойно контролировать телекинезом у меня было 5, это немного, но все 10 метров вокруг меня я контролировал и мог неплохо резать, хуже чем клинками, но солдатам хватало, а я все думал в свое время, как брат так ими режет, особенно, если обернуть вокруг ампутируемой части тела, чаще головы, реже рук и ног, солдаты оборачивались, стреляли, но траектории полета пули искажались щитом, они обтекали меня и Джубили за моей спиной, мы учились, мы давно отвыкли сражаться сами, хм, сами, а зачем самим, мы отец монстров, почему мы, так я никогда не один, не пугайся Джубили, ты сейчас увидишь почему не стоит быть врагом мага-химеролога, вначале выпустить колонию, Пауки, яда в них достаточно для смерти десятка крыс или всего одного человека, при условии укуса близкого к шее. Пауков у меня 200, и они получили однозначный приказ. В проходах сейчас только враги, мутанты еще не зашли в здание. Мимик двумя этажами выше вместе с теми двумя новенькими, их я отметил как союзников. Большой плюс пауков, что они маленькие и незаметные, но не быстрые, а мне пока торопиться и некуда. Справиться и добавить трупов, нет, ну и ладно, а я пока подготовлюсь. Вокруг меня 30 тел, это почти 2,5 тонны биоматериала, 13% кости, 43% мышцы, 9% кожа, 8% кровь, 2% мозги, плюс нервы и остальное. Сделать из этого можно многое, но контролировать из этого я могу сейчас единицы. Я пока иду от концепции роя: насекомые, много хитина, много мышц, не очень много мозгов, но они скоординированы в одну общую ментальную сеть. В этом их сила. Умрет выводок, но рой станет сильнее. Чем опасны насекомые? Клешнями, жвалами, ядом, количеством и подвижностью. Большие не смогут летать, но будут прыгать, маленькие будут летать и отравлять. Хватит 3 видов, 1 вид, защитников, для артистки. Итого имеем 100 небольших, чуть больше ладони, летающих инсектов, способных вскрыть артерию или вколоть смертельный яд, запаса хватит на 2 трупов. 10 размером с небольшую собаку, не очень прочный хитиновый панцирь, от прямого попадания пули не спасет, но в них надо еще попасть. Все 8 их конечностей похожи на мои клинки, разве что не вибрируют. Мозг в глубине тушки, так что либо разносить центр, либо отстреливать лапки. Ну и 3 жирных защитника, оно может ходить и быстро поворачиваться, и тащить вперед свою раковину. Вообще на этом их функции заканчиваются. А теперь, время роя. И нярлы, как их матери. 10 минут, как легко клепать задуманное. А самое страшное для врагов, это то, что они умрут. Я получу их тела и создам еще монстров. И в этот раз, большая часть массы пойдет не на защитников. Мистик, Рейвен Даркхолм, сестринство мутантов. Все шло по плану. Проникнуть было легко, и вот я жду, чтобы ударить в спину и захватить ученых. Штурм начался, я заняла позицию позади всех, но что-то пошло не так. Выстрелы. Выстрелы слышались снизу, а затем появились они. Насекомые, монстры, неудачный эксперимент, спущенный с поводка, неважно. Они убивали, их было много. То, что меня не трогают, я поняла не сразу и уже планировала умирать, но несмотря на стрельбу по ним, монстры меня не трогали. И еще они не трогали женщину-ученую, что забилась рядом под столом и все действия орала, как она ненавидит эти проекты и перечисляла их вперемешку с матом. Насекомые пошли дальше, а передо мной из ничего появился он. Высокий, лысый, с горящими синими глазами, в черном балахоне. Он прошел мимо, даже не замечая меня, остановился перед ученой, рассматривая, словно любопытное насекомое. «Что ты знаешь о проекте Х-23?» Его голос был тихим, но он пробирал до дрожи. За его спиной словно на поводке шла девочка. Кляп, кандалы, одна из мутантов, она любопытно осматривала все вокруг, даже трупы. Посмотрела на меня, оценила, подмигнула, повернулась и уставилась обратно на своего тюремщика. Я не шевелилась. «Лучше не провоцировать этого, кого? А, кто вы? Вы хоть знаете, на кого напали?» Ученая, словно истеричка, визжала. Хлесткий удар ее заткнул. «Что ударило? Я не заметила. Что ты знаешь о проекте Х-23?» Повторил он свой вопрос. «А-23, проект Райс, что-то изменилось. Стало холоднее, где он?» Его голос не предвещал ничего хорошего. «Что? Да пошел ты, тебя, что его?» Договорить она не успела. Так и свалилась навзничь, а он взвалил ее на плечо и пошел дальше, исчезая вновь. Осталось только я и трупы. И что это было? Безликий. Прорыв превратился в прогулку по коридорам с трупами. Атака со спины, плюс тесные пространства, которые не были плюсом при сражении с мелкими юркими целями, для которых потолок также неплохое место передвижения, как и стены с полом. Не оправдали себя только защитники. Их быстро разобрали пара пулеметчиков, а вот против остальных были эффективны разве что гранаты. Но вот, что могло мне помешать пополнять ряды моей маленькой армии. Правильно, ничего. Планы поменялись резко. Нярла услышала, а значит и я. Х-23, наша самая нелюбимая история брата, и нас от этого немного. Скажем так, нас охватила холодная ярость и раздражение, и перестала волновать окружение. Мимик был осмотрен вскользь, Мистик, значит тут братство, или сестринство, мутантов, ну и ладно. Второй триггер, был Райс, придется просить помощи у Эммы, ребенок важнее. Первый этаж уже был взят мутантами, они стояли и рассматривали мое воинство, застывшие в проходе, даже пытались с ним пообщаться, даже телепатически. Даниэла доложила, что снаружи также, если и остались живые военные, то забились по углам. Ну что же, война кончилась? Да, не совсем. Пройти мимо застывших мутантов не составило труда, не видят, значит не смогут напасть, но кое-что я не учел. Тут была магнета, а наручники, которые я решил пока не снимать с мелкой, и как оказалось совсем безбашенной девчонки, или для нее это просто аттракцион. Трупы ее не волновали уже после первого коридора, хотя она там и чутко побледнела, но ни тошноты, ни спазмов я не заметил, дальше ее захлестнуло скорее любопытство. Глаза так и горели, а голова вертелась, если бы не кляпчую ее бы прорвало, а так, ну мычит, активно так, отвлекся. Так вот, наручники были из металла, магнета и металл, мог бы догадаться, но не догадался. Джубили буквально взлетела из-под иллюзии в небо, изрядно удивив всех окружающих. Она задорно завизжала, и кляп не сильно спас. Ну коротко об уже остатках базы. Перевернутые, смятые машины и пара танков и много людей разной степени разорванности. Не мне осуждать после тех коридоров. Вокруг меня с десяток мутантов, позади меня в проходе рой, надо мной магнета, в красном бронированном костюме с развивающимся на ветру плащом и в шлеме, рассматривающая Джубили. Мутант, в ответ ей было задорное мычание. «Отпусти мою подопечную», привлек я к себе внимание, появившись из-под иллюзии. «А ты у нас?» На меня посмотрели старые голубые глаза уже давно не молодой женщины-мутанта. «Можешь называть меня Безликим. Странное прозвище для того, кто не скрывает лица. Скажи об этом, Мистик». «Резонно. Что ты тут забыл, Безликий?» Ее тон не был ни надменным, ни гордым, скорее властным. Она хотела знать ответы на свои вопросы, а я не видел смысла их скрывать. Ее, кивок на висящую девушку, а та, что у тебя на плече, владеет нужной мне информацией, и что ты с ней будешь делать? У меня есть знакомый телепат, попрошу помочь извлечь информацию, а затем она умрет. Почему? Если ее и волновала смерть этой женщины, то она этого никак не продемонстрировала. Не люблю, когда мучают детей. Она перевела взгляд на Джубили. «Не похоже. Зачем тебе девочка?» А вот тут уже был намек на угрозу. «Отправлю в школу», вокруг закашляли. Под шлемом подняли бровь. «Ну, а что, я ее правда в школу отправлю. Дети должны ходить в школу», пояснил я, а то что-то разговор заглох. «Как-то это не вяжется с тем, что ты вел ее на поводке, в кандалах и с кляпом во рту. А держать лицо она умеет. Ну да со стороны это выглядит не очень. Ее способность — фейерверки из рук. Без кандалов она бы уже тут устроила представление, а я хотел уйти скрытно. И язык у нее как помело. В ответ на меня помычали. На правду не обижаются, вновь мычание. Магнета решила прояснить ситуацию другим способом. «Девочка, он говорит правду?» Джубили задумалась и важно покивала. Кажется, ответ ее удивил. «Пойми меня правильно, Безликий, на базе, куда свозит мутантов, появляется неизвестный с ребенком в кандалах из тех самых мутантов, и еще монстры, убивающие людей. Мутантов они не тронули», перебил ее я. «Что, прости, мутантов и Мистик они не тронули. Они с тобой, констатация факта». «Да, смысл скрывать?» Рой вышел наружу, освобождая проход, застыл подле меня. Мутанты напряглись. Внутри не осталось никого из живых, кроме пленников и Мистик. «Это хорошо. Не соглашусь», она удивилась. «Почему? Как по-твоему, что буквально завтра напишут в газетах? О бравом спасении заключенных, или о вероломной атаке террористов-мутантов? Второе. И что? А то, что тот, кто это начал, либо торопился, либо дурак, что и не исключено, либо планировал именно то, что сейчас происходит. К чему ты ведешь? К размышлениям. Не впервые. Ну да ломать не строить, раздражается. И что мне по-твоему надо было делать? Сидеть и смотреть, как нас загоняют словно скот на скотобойню? Тут вопрос не в текущих действиях, а следующих, вроде не девочка. В возрасте тоже полезно думать. Не говори загадками, Безликий. Незачем сокрушаться по уже свершенному. А вот подать новость в нужном свете я бы советовал. Я тебя услышала, меня поняли. Помолчали. Отпусти девочку. Дитя, обратилась она к Джубили, ты вольна выбрать, с кем пойти, со мной или с ним. В ответ на нее помычали, покачали головой и потыкали в меня ногой. Пойдешь с ним?» Вновь мычание и кивки. «Да будет так», ее приземлили рядом со мной. Я вновь скрыл нас и пошел с базы, а Рой отправился в лес мимо застывших мутантов. «С ними потом разберусь, пока есть дела поважнее». Это был тяжелый день, и он еще не закончился. Глава 14. Не так страшна война, как ее последствия. Забрались в фургон. «С возвращением, господин. Поехали в город, Даниэла». «Хорошо». И в дверь начали залетать дроны. Пару минут и мы поехали в обратном направлении. Уже перевалило за полночь. «Эх, господин, а почему она в кандалах и с кляпом? Может снять?» «Можно, но учти, она говорлива». На меня замычали, закивали, протянули оковы. «Ладно, ладно, не мычи, я пожалею об этом. Это было круто. А как ты их, а эти снаружи? Улет». Начало она делится впечатлениями. Когда словесный понос схлынул, и речь стала осмысленно, она начала уже спрашивать. «А почему, господин?» «Внимательная. Я ему обязана за спасение. Мне что, теперь тоже тебя господином звать?» Она сама решила так меня называть. Нее господин не звучит. «И вообще, после всего, что там было, мы теперь обязаны жениться. Да, буду звать тебя мужем». «А что, сделал такое с невинной девой и думаешь отделаться?» «И что он сделал?» Навострила уши Даниэла. «Как что, он, и покраснела. О таком в приличном обществе не говорят. Но как ты их, резал, рубил, расчленял? А монстры, стоп, так ты не шутил про подвал? Мне срочно нужно там побывать. Слушай, а часто ты так отрываешься? Если ты про спасение девушек из тюрьмы, то второй раз за неделю. Круто». Через еще 10 минут Даниэла попросила вернуть на место кляп, но тот неожиданно сгорел в потоке фейерверков. «Эх, надо звонить». Трубку взяли не сразу, что логично, в первом часу ночи-то. «Да, Рихтер, ты в курсе, который час?» Голос сонный и недовольный Эммы. «Ну да, да, прости, что разбудил. Мне нужна твоя помощь». «Слушаю». Из голоса ушла сонливость, но нотки недовольства еще были. «Я побывал в одном интересном месте, и оттуда везу в город трофей. Мне нужно извлечь из него информацию. Это важно». Минуту в трубке молчали. «Как скоро ты будешь дома?» «Дома же, да, да, через час уже точно буду». «Хорошо, будем ждать тебя там». Вот зря я не обратил внимания на множественное число. Даниэла доставила меня до дома, ей я могу доверять, как минимум из-за гарантии. Доставила само собой под голограммами, так что в дом я входил никем не замеченный, с грузом на плече и насвистывающий джубили за спиной. И в доме меня уже ждали. Петра, Роук, Эмма и Сабрина, моя местная сестра. Мда, личину я уже вернул на место, так что картина была не очень. «О, у нас пополнение. Всем привет, кого не знаю. Вот кому хорошо, точно язык без костей. Я вернулся». Груз был сгружен на кресло, а я сцапан Петрой и усажен на диван, где уже сидела Роук. Как быстро она восстанавливается. Сестра сидела на втором диване, обхватив руку Эммы, и на ее лице нельзя было прочесть ничего. Оно словно застыло восковой маской. Джубили осмотрела диспозицию и села рядом с Петрой, видимо, определив, на какой она части фронта. «Рассказывай», — потребовала Петра. Мне оставалось только тяжко вздохнуть. Сил, если честно, было мало, я устал, хотелось растечься лужицей. Или точнее, чтобы нярла растеклась, а я насладился этим ощущением, но не суть. Кратко для вновь прибывших. «Это Роук и Джубили», — указал я на девушек, они мутанты. Напротив кивнули. «Сегодня Джубили похитили. И похитили, по всей видимости, военные. Так как нашел я ее на военной базе». Тут над столом появилась иллюзия, созданная мной. Все вздрогнули и уставились на нее. «Это иллюзия, мне проще показать». И я начал показывать базу, мутантов, что привезли в наручниках, мутантов вокруг базы, коридоры базы и людей в ней, что делали с мутантами в лаборатории. Так как народу было многовато, а я еще не настолько крут, чтобы устроить всем сидящим, так далеко друг от друга, объемный кинотеатр. Да и сил на это сейчас нет и желания, если честно. То показ был словно с телевизора, с двух телевизоров для каждого из диванов, частично от первого лица, ибо проще, и лень. Да, хочу почувствовать себя лужицей. Повторяюсь, обратите внимание на солдат, им глубоко наплевать на происходящее. Я не могу, конечно, утверждать наверняка, но думаю, это там происходило регулярно. Показ закончил на Джубили, сидящей в камере. Дальше им лучше не видеть. База была атакована силами мутантов, под предводительством некой Магнеты. Думаю, подробности мы услышим в новостях. Я задумался. Да, мы тоже думали. Сестра, кажется, была в тихой панике. «Эмма, коль здесь сестра, то о себе ты уже рассказала?» «Да». «А обо мне?» «Нет, сложно. Рано или поздно она бы узнала. Лучше рано, это да». «Эх, ладно, теперь об этой, ученой. Я знаю одну историю. От Петра, да от него. Так вот, если коротко, то был мутант. Он если и стареет, то очень медленно, и его очень сложно убить. Настолько сложно, что замена всех его костей на металл его не убила. Но он сбежал, а вот его кровь осталась. И где-то сейчас есть ребенок. Ребенок, которого учит только одному – убивать. Ребенок, которого сложно убить, и о нем мне известно немного, только номер Х-23 и пара фамилий, не факт, что актуальных. Эта женщина в кресле что-то знает, и я хочу, чтобы ты, Эмма, это из нее вытащила. Вновь настала тишина. Вытащила Петра. Эмма телепат, пояснил я. Взгляд на Эмму, та обворожительно улыбнулась и похлопала глазками, и чему-то кивнула. Петра сглотнула. Мда, мне ее разбудить? Спросил я Фрост, когда она закончила издеваться взглядом над Петрой. Да, так будет проще, кивнула она мне. Я встал, часть моей одежды превратилась в жгуты и зафиксировали женщину. Эмма тоже встала, кое-как высвободившись из лапок сестры. Проблемы по порядку. Она встала позади кресла и обхватила руками голову женщины. Та проснулась, но закричать я ей не дал. Эмма закрыла глаза и повисло молчание. Следующие 20 минут в гостиной была гробовая тишина. Удивительно даже. При живой-то Джубили. Фрост хмурилась. С каждой минутой ее лицо словно покрывалось тенью. Ей точно не нравилось, что она там видела. Я закончила. Ее голос был холоден. Сейчас она полностью оправдывала свою фамилию. У меня только один вопрос, Генри. Какой? Ее убью я или ты? Мне все равно. Она кивнула, а женщина перестала дышать. Ее сердце билось, глаза бегали по комнате, рот застыл в беззвучном крике. Я ее уже не держал, но пошевелиться она явно уже не могла. Эмма стояла и смотрела на нее как на насекомое, до самого конца, не моргая, не отрывая взгляд. Все в комнате, кроме меня и Фрост, были бледными. Петра, что видела сегодня смерть прохожих, кусала губы. Роук смотрела с страхом, ее приобняла Джубили, которой было все равно, что ей такая мелочь после мясорубки. Она переживала только за Роук. А в армии у нас, оказывается, есть и нелюди. Я должна извиниться перед тобой, Генри, я считала тебя монстром. И боялась, прости дуру, ошибалась, и тишина, недолгая. Это, неправильно. Петра, да ты слишком правильная. Роук кивнула. Дети, неправильно. Эмма все тем же немигающим взглядом посмотрела на девушек, а затем, их глаза остекленели. Хаэм. Направленная телепатия на всех в комнате. Она показала, как молодую черноволосую девочку тренируют, как ей ломают кости, как она сражается с тем, кому не может ничего сделать. Наемница. Кимура. Штатная должность дрессировщик. Обозначенная дрессировка заключалась в том, что Кимура избивала Икс каждый раз, как та сделала что-то не так, не повиновалась приказаниям или нарушала правила. Правила. Следующая запись. Замена части скелета адамантием. Когти в руках и в ногах. Крик девочки. Она была еще младше, чем на предыдущем отрывке. А теперь ты сможешь повторить, что это было неправильно. Хочешь, покажу остальное? И тишина, недолгая. Слезы на глазах детей. Сестра тоже плакала. Петра молчала. Минута тишины. И, а давайте поедим, а? Я с утра голодная, а меня еще похищали и не кормили. А, Джубили, ты супер. Ей я положу самый большой кусок пирога. Сейчас приготовлю. Петра, будь добра, отнеси тело в подвал. О-о-о, я хочу это увидеть. Тут же продолжила задорно азиатка. Как хочешь. Да, подвал, Роук не в теме. Пошли, подруга, там должны быть инсекты. Девушки отправились узнавать ужасы моего подвала. А сестра? Сестра переводила взгляд по комнате и не знала, что делать. Эмма, можешь рассказывать ей все, обо мне и о врачах, но не рассказывай, пожалуйста, чужие тайны. Эмма кивнула и вернулась на диван. А я пошел готовить. Мне нужно отдохнуть. Готовка спорилась. Мясо запекалось, гарнир пыхтел, соус доходил. Чизкейк остывал в холодильнике еще с ужина. Трое пропали в подвале, но их вроде не съели. Эмма с сестрой тихо беседовали в гостиной. Тишина, благодать. И вот его голос раздался у меня в ухе. Я уже подумала, все, кукуха полетела. Тишина кончилась. Вернулись трое из подвала. Начался активный пересказ кровавых реалий и бытности на зоне в армии. Как не кормит, как кляпы вставляют, как даже в туалет не сходить, а дальше. Вот как можно так задорно рассказывать о кровавой вакханалии, она даже шутила. И не тени страха, а я еще себя считал безумным, а эти две. Роук сидит с открытым ртом, Петра хмыкает, мда. И вот мы выходим, значит, на улицу, а там мутанты и армия монстров. Стоят, переглядываются, и тут меня как потянет в воздух. Прямо реально полетело, за наручниками. Еда была почти готова. К слушателям присоединились и Эмма с сестрой, как-то они быстро. Поток пересказа прервался, только дабы еда пропала в урчащем желудке. Тишина, еле молча. По поводу X-23, Генри. Все взгляды скрестились на Фрост, она даже замялась. КХМ. Так вот, она знала не так много, где находится не знает, но про ребенка слышала. Девочка, ей сейчас около 13 должно быть, но это я так думаю. По длительности проекта там больше 15 лет уже. Она видела видео. Я не знаю, как это обозвать. Пусть будет тренировок. Также есть имена ответственных за проект и имя тренера, если эту суку можно так назвать. Ну, собственно, это она нам и показала. Я задумался. ХМ, у меня есть знакомая детектив, которой можно доверять, и она должна мне с Петрой. Запиши все, я передам ей. Я запишу и по другим проектам. Там немало. Ее руки сжались. Сестра положила свою руку на ее. Спасибо, Саби. Она улыбнулась. Там такое. Запишу, прочтете, поймете. Вот только, что с этим делать непонятно. Там почти все через военных. Думать, будем думать. И для начала начнем с поисков девочки. Будем решать по одной проблеме за раз. Я полагаю, найдем заинтересованных и передадим уже им. Я не всесилен, ты может и богата, но не из той лиги. Это да, протянула она грустно. Если даже я это понимаю, то и она тем более. Кстати, а зачем пауки там ткань шьют? Джубили. Правительственные проекты, заговоры, ПФФ. Где? Сестра. В подвале. Где же еще? Для одежды. А? Синхронно. Хе. А для чего еще нужны нити? Крайне прочные нити. Так что для одежды. Я умею шить. Неожиданно, Роук. Не потребуется. Они сами сошьют, пояснил я. Сами? Да нужно только с моделями определиться и цветом. Так они еще и красят. Тут же зацепилась за это ли. Они вообще полезные. Генри, а что у нас в подвале? Очнулась сестра от очередной безумной новости. Колония инсектоидов. Не опасная, ну для вас не опасная, а вот крыс в округе они почти извели и труп изведут. Паломничество в подвал повторилось. Я остался один с чаем и чизкиком. Хорошая компания. Вернулись задумчивые, сестра из этого состояния и не выходила. Мда, а конспирация-то давно сгорела. Остался пепел, об этом и сообщил. А в чем проблема? Кто кому, что расскажет? Я вот молчать буду. Не знаю про что, но молчать буду, да и что тут такого? Ну, колония монстриков, да про тебя и все вроде, ну и про то, что тут почти все мутанты, и улыбается. И если бы это еще сказала не Джубили, скепсис был даже во взгляде сестры, а она ее видит впервые в жизни, а вот Эмма, была, согласна, серьезно, что, Эмма, увидев мой взгляд, она правда будет молчать, ну тогда я спокоен, в крайнем случае уйду к мистерии жить, или в подполье. Не надо уходить, сестра, неожиданно, я думал, пора паковать вещи, я про крайний случай, мне тут тоже нравится, сразу уверил я, а все не так плохо, вот видишь, все зашибись, Ули тоже, видимо, все зашибись, осталось придумать, как защитить их разум в школе, но об этом я подумаю завтра, а сейчас извините, дамы, но я спать, устал, вымотался, и я ушел к себе провожаемый взглядами, разделся, лег и вырубил, мозг, филактерию и нярлу. Спать, мы морально устали, хи-хи, был смех на периферии мироздания, пробуждение было странным, нет, не так, странным, да вот это лучше, ну ладно, я погасил, свое сознание, оно устало, стресс умеет копиться даже у нас, думаю, раз в две недели, а то и месяц это полезно, полноценный 80-часовой сон, почему же вы спросите, пробуждение было странным, ну вероятно из-за его причины, причиной была нярла, она была в шоке. Ну, формально это было удивление, но у нее с эмоциями изначально плохо, так что это ближе к шоку. Проснулся я в своей постели, не один, Петра под боком, ну она моя девушка, ожидаемо, из Джубили под другим, вот это неожидаемо, но она тут. Вообще хорошо лежим, удобно, тепло и приятно, но я отвлекся. Почему, удивилась нярла, тут надо пояснить, где и как она уснула и где и как она проснулась. Уснула она под моей кроватью в форме. Ну, скорее бесформенно. Представьте себе упругое нечто неопределенного цвета, вот это была Нярла. Она уснула под кроватью. Теперь внимание. Проснулась она, в соседней комнате, в кровати, голая, в своей форме близкой к человеческой, в обнимку с Роук. Она удивилась. Лежит, смотрит, обнимает Роук, можно сказать, что думает. Роук тоже проснулась. Обнимается в ответ, смотрит, осознает, краснеет. Я не вмешиваюсь, мне интересна и не только ситуация, но и ее причины. Ошейник Петры немного прояснил ситуацию. Она пришла, надела свою пижаму, которую она благополучно успела умыкнуть из дома вместе с сменной одеждой и легла мне под бок. Смущалась, но решила так, видимо, меня поддержать или изначально это планировала. Но настроение у меня и правда вчера было паршивое, так что не удивлюсь. Дальше пришла Джубили с Роук, увидели Петру. Джубили повздыхала, что план подложить Роук ко мне в постель провалился, живая Петра лучше мертвой Петры. Но она нашла подушку под моей кроватью. Приятную на ощупь и вручила ее Роук. Уложила в гостевой и пришла к нам уже сама. Мда. Почему пришла, оставлю на откуп женской логике. Как подушка попала к Роук, понятно, а вот как подушка сменила форму, нет. Стоп, а как они ее, вообще, так легко смогли поднять? С добрым утром. Пропел колокольчиком голос Нярлы, но вот ее, внешне не выражающая эмоций, маска портила картину, как и абсолютно белые глаза. С добрым. Пробубнила Роук. И даже попыталась выползти из-под одеяла, но Нярла не отпустила. Обнимашки. Черт, как же это мило. Богиня. Подгон засчитан. Обращайся, прогудел хор голосов, на фоне смеха. Так и знал. Мне хорошо, Нярле хорошо, на часах 11 утра, школа благополучно пропущена. Лежим, млеем. А день-то очень даже. Я встал через полчаса и пошел готовить завтрак сонному царству. Эмма с сестрой обнаружились также в доме, в спальне Сабрины. Будем считать, что они спали. Я не подглядывал. Почти. Роук сдалась и, кажется, начала получать удовольствие от ситуации. Нярла думала ее отпустить на завтрак.